Он приближался к разбитому судну. Снова взлетая на горы, падая в долины, исчезая в бурлящей пене, он отчаянно боролся, пробиваясь вперед. Расстояние было невелико, но так страшны были удары волн и ветра, что борьба была смертельна. Все-таки он почти достиг цели. Еще один могучий рывок, и он мог бы уцепиться за мачту. И вдруг из-за судна поднялась гигантская зеленая стена воды. Казалось, он с размаху ударился об нее. И в этот момент судна не стало. Только жалкие обломки, словно это была не шхуна, а бочка, кружились, исчезая в водовороте. От ужаса все оцепенели. Его подтянули к самым моим ногам. Он был недвижим. Он был мертв. Отнесли его в ближайший домик. Там я вместе с другими делал все, чтобы вернуть его к жизни. Но он был убит наповал ударом гигантской волны, и благородное его сердце остановилось навсегда. Когда мы потеряли всякую надежду, и все было кончено, я остался сидеть у кровати, где он лежал. Вдруг меня кто-то тихо окликнул у двери. Это был рыбак. Он знал меня и Эмили в пору нашего детства. — Сэр, вы можете выйти на минутку? — спросил он, и слезы текли по его обветренному лицу, а пепельно-бледные губы дрожали. Его взгляд снова пробудил во мне те же старые воспоминания. Пораженный ужасом, я оперся на его руку, которую он протянул, чтобы поддержать меня, и спросил. — Тело на берегу. — Да, — ответил он. Я знаю этого человека. Он ничего не ответил и повел меня к берегу. Там, где мы детьми искали ракушки, там, где ветер разметал обломки разбитого этой ночью старого баркаса, среди руин дома им оскорбленного, лежал на берегу он в той позе, какую я часто видел когда-то в школе, подложив руку под голову. Глава 56. Новая рана и старая. Вы могли мне не говорить, Стирфорд, во время последней нашей встречи, в тот час, когда я не подозревал, что это час нашего расставания. Вы могли мне не говорить, вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне. Так я поступал всегда. И мне ли меняться теперь, когда я снова вас увидел? Принесли носилки, уложили его на них, покрыли флагом, подняли и понесли к поселку. Все те, кто нес его, хорошо его знали, бывали с ним в море, видели его веселым и отважным. Они несли его в безмолвии сквозь грохот и рев до того домика, где уже воцарилась смерть. Но, опустив носилки на порог, они переглянулись, посмотрели на меня и зашептались. Я понял, они чувствовали, что его не следует класть в той же тихой комнате. Мы двинулись в город и отнесли ношу в гостиницу. Как только я пришел в себя, я послал за Джоремом и попросил достать какой-нибудь экипаж, чтобы перевезти в ту же ночь тело в Лондон. Забота о нем и тяжелая обязанность приготовить мать к встрече лежали только на мне, и я хотел честно исполнить свой долг. Я выбрал ночь, полагая, что в поздний час мой отъезд привлечет меньше любопытных. Но хотя было уже около полуночи, когда я выехал из гостиницы в карете, за которой следовал тот, кто находился на моем попечении, собралось много народу. Люди были на улицах и даже на дороге. Но вот, наконец, лишь пустынная местность простирается вокруг, и холодная ночь окутывает меня и останки моей юношеской дружбы. Около полудня, в ясный осенний день, когда земля была усыпана сухими листьями, а на деревьях их было еще больше, желтых, коричневых и красных, я прибыл в Хайгет. Последнюю милю я шел пешком, обдумывая, как быть, а возница, который всю ночь следовал за мной с повозкой, приказал ждать, пока я не дам распоряжение подъехать. Дом, куда я направлялся, был все тот же. Он нисколько не изменился. Также были опущены в окнах шторы, также не было признаков жизни во дворе, и та же галерея вела ко входу, которым никто не пользовался. День был безветренный, все замерло. У меня не хватило самообладания позвонить у калитки сразу. Когда же я все-таки позвонил, мне показалось, что колокольчик возвещает о том, какую я принес весть. Появилась с ключом в руке маленькая горничная и, открыв калитку, пристально на меня посмотрела и сказала: «Простите, сэр, вы больны?» «У меня было много тревог, и я очень утомлен». «Что-нибудь случилось, сэр? Мистер Джеймс?» «Тсс!» «Да, случилось. Я скажу об этом миссис Стирфорд. Она дома?» Встревоженная девушка ответила, что теперь ее хозяйка очень редко выезжает из дому, почти не выходит из своей комнаты, никого не принимает, но меня примет. Сейчас она наверху вместе с мисс Дартл. Что им передать? Я попросил ее сохранять полное спокойствие, отнести мою карточку и сказать, что я ожидаю внизу. Мы были уже в гостиной, и там я остался ждать ее возвращения. Комната казалась нежилой, ставни были полузакрыты. Очень давно никто не прикасался к арфе. На стене висел портрет Стирфорда, когда он был ребенком. Стоял шкафчик, в котором мать хранила его письма. Перечитывала ли она их, и будет ли она их перечитывать? В доме было так тихо, что я услышал легкие шаги девушки, спускавшейся вниз по лестнице. Она появилась и сообщила, что миссис Стирфорд больна, и просит меня извинить ее, так как сойти вниз не может. Но если я пожалую в ее комнату, она будет рада меня видеть. Через несколько мгновений я стоял перед ней. Находилась она не у себя в комнате, а в той, где раньше жил он. Я понял, что она заняла эту комнату в память о нем и потому-то оставила на прежних местах все вещи, которые в былые времена нужны ему были в его занятиях и забавах. Она, однако, здороваясь со мной, пробормотала, что покинула свою комнату, так как та была ей неудобна в ее болезненном состоянии. Подле нее, как обычно, была Роза Дартл. По ее темным глазам, остановившимся на мне, я сразу понял, она догадалась, что я принес дурные вести. Мгновенно на лице ее выделился шрам. Она отступила за спинку у кресла, чтобы миссис Стирфорд не видела ее лица, и впилась в меня пронизывающим взглядом, который потом уже не отводила. «Мне грустно, сэр, видеть вас в трауре», — сказала миссис Стирфорд. «Да, я имел несчастье потерять жену. Вы слишком молоды и уже понесли такую утрату», — отозвалась она. «Я очень огорчена, очень огорчена. Будем надеяться, время вас исцелит». «Будем надеяться. Время исцелит всех нас», — сказал я, глядя на нее. «Все мы должны в это верить, дорогая миссис Стирфорд, даже тогда, когда на нас обрушивается тяжелое горе». Серьезный мой тон и навернувшиеся на глаза слезы встревожили ее. Мне кажется, ее мысли вдруг переменили направление. Тихо произнося имя Стирфорда, я пытался управлять своим голосом, но он дрогнул. Она повторила это имя шепотом раза два, потом с сделанным спокойствием спросила: «Мой сын болен?» «Очень болен. Вы его видели?» «Видел». «Вы помирились?» Я не мог сказать ни да, ни нет. Она медленно повернула голову туда, где раньше сбоку от нее стояла Роза Дартл, и в этот самый миг я беззвучно, только движением губ, сказал Розе: «Умер». Боясь, что миссис Стирфорд обернется назад, и на лице Розы прочтет известие, к которому она не была подготовлена, я перехватил взгляд Розы, но та в отчаянии и ужасе вскинула руки, а потом закрыла ими лицо. Мать, как она была красива! И как похоже на него, пристально на меня посмотрела и провела рукой по лбу. Я сказал умоляюще, что прошу ее мужественно встретить известие, которое я принес. Пожалуй, мне следовало бы ее просить, чтобы она заплакала. ибо она застыла, как каменная. «Когда я был здесь в последний раз, — запинаясь, — сказал я, — мисс Дартл сказала, что он плавает под парусами. Прошлая ночь на море была ужасна. Если и правда, что он в эту ночь был в море вблизи от опасного берега, если корабль, который видели, был тем самым... — Роза, подойдите, — прошептала миссис Стирфорд. Та подошла, но не было в ней ни кротости, ни сочувствия. Глаза ее сверкали, когда она, стоя лицом к лицу с его матерью, вдруг разразилась ужасным смехом. — Ну что ж, теперь вы утолили вашу гордость, безумная женщина, — сказала она. — Теперь, когда он искупил своей жизнью, вы слышите, своей жизнью? Миссис Стирфорд тяжело откинулась на спинку кресла, застонала и уставилась на нее каким-то диким взглядом. — Поглядите на меня! — вскричала Роза, ударив себя в грудь. — Можете стонать и вздыхать, но глядите на меня! Поглядите вот на это! Она ткнула пальцем в шрам. — Смотрите на дело рук вашего умершего сына! Прерывистые стоны матери проникли в глубину моего сердца. Они были все те же, придушенные, нечленораздельные. Все так же медленно качалась голова, и недвижно было лицо. Все так же был сжат рот и стиснуты зубы, словно челюсти были заперты на замок, а лицо застыло от боли. — Вы помните, когда он это сделал? — продолжала Роза. — Он получил в наследство вашу натуру. Вы лелеяли его гордость и страстность. И вы помните день, когда он обезобразил меня на всю жизнь? Смотрите на меня. Я унесу с собой в могилу знаки его высокомерия и немилости, а вы стенайте о том, что вы из него сотворили. — Мисс Дартл, — перебил я, — ради бога! — Нет, я хочу говорить! — глаза ее сверкнули. — Молчите вы! А вы, гордая мать, гордого, коварного сына, смотрите на меня! Стенайте о том, как вы его воспитали, стенайте о том, как вы испортили его, стенайте о своей утрате, стенайте обо мне. Она судорожно сжала руки, дрожа всем своим хрупким телом, словно страсть медленно ее убивала. — Это вы-то боролись с его своеволием, — воскликнула она. — Это вас оскорбляло его высокомерие. Вы, посидев, восстали против этих качеств, хотя сами привили ему их с детских его лет. Вы растили его с колыбели таким, каким он стал, и задушили в нем того, каким он мог бы стать. Ну что ж, теперь вы вознаграждены за свой труд. В течение стольких лет. Как вам не стыдно? Какая жестокость, мисс Дартл! Я вам уже сказала, что хочу говорить с ней! — вскричала она. Никакая сила не заставит меня молчать, пока я здесь. Все эти годы я молчала. Так неужели же я не выскажусь хотя бы теперь? Я любила его больше, чем вы! Она с яростью посмотрела на мать. Я могла бы его любить, не требуя ничего взамен. Если бы я стала его женой, я была бы рабой всех его капризов за одно только слово любви в год. Я знаю, это было бы так. Кому же знать, как не мне? Вы были требовательны, горды, мелочны, эгоистичны, а моя любовь была бы самоотречением. Я растоптала бы ваше жалкое хныканье. Глаза ее сверкали, она топнула ногой, словно приводила свои слова в исполнение. «Смотрите!» Тут она снова ткнула пальцем свой шрам. «Когда он вырос и понял, что сделал, он раскаялся. Я могла петь для него, говорить с ним, проявлять горячий интерес к тому, что он делает. Я добилась того, что узнала, как ему можно понравиться, и я понравилась ему, когда он был еще юным и правдивым. Он меня полюбил, да, полюбил. Сколько раз, когда вы отталкивали его каким-нибудь пренебрежительным словом, он прижимал меня к своему сердцу». В припадке умоиступления, это был настоящий припадок, Она говорила с вызывающей гордостью, но на миг воспоминания раздули тлеющую искру теплого чувства. А потом я унизилась. Я должна была это предвидеть, если б меня не ослепил его мальчишеский пыл. Я унизилась до того, что стала забавой для него в часы досуга, его куклой, которую он мог взять или отшвырнуть, когда ему вздумается. Когда я ему наскучила, он тоже наскучил мне. Увлечение его прошло, но я не пыталась восстановить свою власть над ним, как не пыталась бы выйти за него замуж, если б его к этому принуждали. Мы разошлись без объяснений. Может быть, вы это видели, но не очень-то огорчились. А с той поры я была для вас обоих только предметом домашней обстановки, у которого нет ни глаз, ни ушей, ни чувств, ни воспоминаний. Стенайте, стенайте о том, что вы сотворили из него, но не о вашей любви. Я говорю вам, было время, когда я любила его так, как вы никогда не любили.